Себе покоя на земле чужой, здесь странник я. Так томлюсь, мне чужда радость мира, песни мира не возьму в уста. Без Иисуса все вокруг печально. Солнце свет не радует меня. Пустота вокруг покрыта мраком. Я спешу в небесные края. Душа моя желает подойти к источнику воды. Жажду утолить, снять утомление, принять чудный дар святой любви. Отче мой, как сердце ждет Иисуса, в трепетном волнении душа. Вот идет он чудный и прекрасный, царь великий славного Отца. Как будто солнце сходит, оживляя все в своих лучах. Ликование торжества приносит, благовеет перед ним душа. Припаду к груди Иисуса нежной, ноги обниму, смочу слезой, и без многих слов поймет меня он, и найду в душе своей покой. Он скажет: сын мой, иди с мира, я с тобой, не бойся, будь смелей, укрепляйся, принимая силу, что дает.